особенно в отношении луков, которые они отказывались обменивать на что бы то ни было. Белый же человек появился в ноябре. Никто из 16 подчиненных Рамоса, да и он сам, не обманывались на сей счет, хотя он был совершенно обнаженным, но все же белым, очень высокого роста, с ясными глазами, длинными волосами, перехваченными зеленой лентой, с редкой бородкой. Он приходил раза 3-4, но никогда не подходил близко к посту, держась на достаточном отдалении. Когда к нему обращались на португальском и испанском языках, он никак не реагировал, делая вид, будто не понимает. Его спутники Вай и Мири, напротив, относились к белому с явным уважением и не шли ни на одну сделку без совета с ним. Он хорошо говорил на их языке. Голос у него был низкий, медленный. Рамос вспоминает, что один из его подчиненных, некто Роша, заметил, среди Ваймири находится трое-четверо гуарибос с севера. Вещь совершенно поразительная, если учесть враждебность, царившую между племенами Серра-Паримы и бассейна реки Негру. Рамос не оставляет нам никаких сомнений на другой счет. По крайней мере, однажды этот таинственный белый появился возле поста с очень молодой, лет 12-14, индианкой, прекрасно сложенной. В начале декабря в 30 километрах к северо-западу от реки Жоа-Перри произошел инцидент, который Рамос квалифицировал как достойный сожаления. Гарин-Пейрос перебили всех жителей одной деревни, включая грудных детей. В своем донесении в Белен Рамос возлагает ответственность за убийство в равной степени на оба лагеря. Он также подчеркивает, нужно понять, и Гарин-Пейрос, они вели суровую и трудную жизнь, а индейцы часто относились к ним враждебно без видимых причин. 29 декабря группа сильно возбужденных индейцев явилась на пост и предъявила недопустимые требования. 10 луков за один винчестер. Или же один винчестер за бриллиант. Рамос с негодованием отверг их притязания. Как это ни странно, его отказ не сильно расстроил индейцев. Из этого Рамос заключил, что об этом достойном сожалении инциденте забыт. Но Роша, молодой человек, родом из Моры, чье первое имя Убалду, который говорил на нескольких индейских диалектах, заметил, что отныне индейцы приходят на пост без жен и детей. Это не в их привычках. И прежде всего, столь разительная перемена в поведении Ваймири и переход от агрессивности к доброжелательности объясняется несколькими словами, брошенными белым при перекупке. Рамос недоуменно пожал плечами и с улыбкой сказал, «Все это лишь доказывает, что хотя он и превратил себя в макаку, он все равно остается белым человеком, одним из наших». Два дня спустя, 31 декабря, Клаудия Рамос, на 6-м месяце беременности, ужасно страдающая от жары, брызгала на пол водой из тазика, когда вдруг в окне без стекла, просто закрытого противомоскитной сеткой, она увидела около дюжины Ваймири, стоявших на опушке лес, в 15-20 метрах от нее. Боясь, как бы ее не увидели обнаженной, она поспешила надеть блузку и юбку, как сетку неожиданно располосовали ударом мачете. Она закричала от страха, испуг и беременность мешали ей справиться с юбкой, и побежала в кабинет супруг. Вдруг боевая стрела длиной более 1 метр 20 сантиметров впилась ей в правую ляжку, а вторая вонзилась в спину между лопатками. Ей удалось добежать до веранды и найти там брата, мужа Жоана Рамос. которого буквально пригвоздили к деревянной стене 15 или 20